Глава 6. В этой новелле все наперекосяк. Дорогу на пик Зеленицы Ян нашел с трудом. Сначала он перепутал мосты на пике Мелодии и осознал это только когда оказался в бамбуковой роще. Увидев мост пика Литературы, он смутно понял, что его родной выглядит не так. Выругавшись, Циян побежал обратно искать мост, ведущий к пику Зелени. Благодаря Цингун он перемещался столь быстро, что никто не заметил его сомнительных перебежек. И весь путь от силы занял треть горящей палочки благовоний. Примечание. Время горения палочки благовоний — примерно 30 минут. Конец примечания. На этом его неудачи не закончились. Оказавшись на пике Зелени, Циян вдруг осознал, что не помнит, какая дорожка ведет к его дому. Он, как кузнечик, понесся напролом по проросшему высокой травой полю, то есть прыгая с одной крыши на другую. «Какой кошмар!» — тяжело дыша подумал Циян, когда, наконец, добрался до родного бамбукового дома в стиле Сыхэ-Юань. Примечание. Сыхэ-Юань, или пекинский дворик, традиционный вид китайской постройки, когда четыре одноэтажных строения, образующие прямоугольник или квадрат, помещаются фасадами внутрь, по сторонам общего двора. В отличие от Мушу, его персонаж не имел подручных, поэтому никто из учеников не застал, как он, покрытый пылью и запыхавшийся, ввалился во внутренний двор. «Система, я даже не знал, что умею так быстро бегать. Кажется, с ледяного пика я спускался медленнее». «Я тоже заметила, что в этот раз вы достигли почти максимальной скорости. Похвально. Напомню, что Цингун — доступен всем мастерам боевых искусств вашего уровня. И он также помогает взбираться по вертикальным поверхностям». «Да-да, это я помню. Буду использовать его, чтобы сбегать от всяких чокнутых мастеров с пика мечей и не тратить время на битвы с ними». Вспомнив Ло Хэйяна, он сплюнул под персиковое дерево в своем саду. «Ах, что за психанутый вообще? Он сумасшедший? Больной?» Циян пнул невысокий кустарник с пахучими бледно-розовыми цветами. «Не бейте куст. Он был привезен издалека, и вам еще пригодится. Трава саган-дали помогает организму справиться со стрессом, так что лучше заварите чай». «Вот сама и завари!» Циян снова пнул куст и направился в дом. «Ах, как же бесит! Я спас лучшего друга в надежде, что так мы закроем сюжет и мне, и всему этому миру отныне ничего не будет угрожать. Я думал, что после этого запрусь дома, буду спокойно себе попивать вино и иногда гонять учеников, но нет! Задание по спасению императора не выполнено, какой-то демон не закрыл дверь в мое сознание, еще и психу с пика мечей приспичило напасть на меня. А!» Циян ударил кулаком в дверь, пробив тонкое дерево насквозь, и выругался себе под нос. Он аккуратно вытащил кулак и заглянул в дыру, увидев по ту сторону небольшой коридор. В этот момент у него в голове что-то щелкнуло. «О, нет! Система!» — вскрикнул он и, отодвинув раздвижную дверь, вошел внутрь. «Если я спас Мушу от одержимости, которая должна была привести к смерти нефритового императора, и зло осталось на свободе, не значит ли это, что появится новый одержимый?» Циян снял обувь и прошел на кухню. Прямо напротив входа стоял разделочный стол. Справа — столешница со шкафами и полки, заставленные баночками и склянками. А к левой стене были прислонены два сундука. По центру комнаты находилась жаровня в полу, подобие домашнего костра. «Хм, если исходить из сюжета, то такое возможно. Ведь убийца не ходит по этому миру в родном теле. Ему нужен сосуд». Услышав систему, Циян уперся ладонями в столешницу и уставился в стену, на которой висела полка со специями. «Это провал», — выдохнул он, словно вместе с дыханием отпускал и душу в мир иной. Циян начал наугад открывать ящики и доставать продукты, из которых мог бы приготовить что-нибудь съедобное к приходу Фэй. Но голова в этот момент была занята совсем другим. Открыв огромный архив памяти, в котором хранились части сюжета новеллы, он начал перебирать всех персонажей, чтобы выяснить, кто еще мог стать потенциальным вместилищем. Мешочек с круглозерным рисом чуть не выпал у него из рук, когда Циян произнес: «Система, если в прошлый раз одержимый первым делом убил Ю Цияна, то в этот раз могло ли случиться то же самое? Намекаете, что теперь одержимым является Ло Хэян? Я уже изгнал из него одного демона. Вдруг прицепился и второй. Выполняется анализ персонажа Ло Хэян. Пожалуйста, подождите. А? Система, что ты там анализируешь? Циян тем временем высыпал рис в воду. Добавил уксус, который нашел на одной из настенных полок, и повесил котелок над жаровней. Вместо бревен в ней тлели горячие угли, которые он разжег с помощью талисмана. Как его использовать, понял, пока вспоминал сюжет. «Выполняется анализ персонажа Ло Хэян. Пожалуйста, подождите», — повторила система. Циян фыркнул и вернулся к столешнице, чтобы нарезать овощи, найденные в одном из сундуков. Изнутри он был обклеен действующими талисманами, которые давали прохладу, как в холодильнике. Он уже успел приготовить овощную заправку к рису, когда система произнесла: «Ло Хэян неодержим». «И все?» — фыркнул Циян, снимая рис с огня. «Значит, просто умалишенный?» «Возможно, это последствия одержимости угуном. Все-таки именно вы изгнали демона. Не исключаю вероятность того, что перед уходом он подселил в душу господина Ло зерно сомнений на ваш счет». «И как это излечить? Не хочу каждый раз драться с ним. Если бы не твой бонус, он бы меня на куски порубил. Видела, какой он в бою? Неумолимый, напористый, быстрый. Его техника не имеет изъянов, а выносливость, как у верблюда». Циян взмахнул рукой. «Дайте кактус пожевать, он вам и пустыню пересечет. Да он меня пришибет, если я с ним не слажу. Ночью в дом влезет и прирежет». «Думаю, все обойдется. Он ведь оставил вас в покое. Возможно, критический удар светлой ци помог очистить его разум от остатков демонического влияния. Вряд ли он нападет еще раз». Циян скривил губы. «Не хочу гадать и сидеть с поджатым хвостом. Терпеть не могу нервничать. Хочу спокойно жить и трудиться, а не вот эту демонщину». Разложив готовую еду по двум чашам, он поставил их на поднос и понес в гостевую комнату, где они в прошлый раз распивали свое вино. Там находился низкий стол, обложенный подушками, а раскрытые двери вели во внутренний дворик, где все цвело и пахло. «Ну, здесь я вам ничем не помогу. По моему мнению, все обошлось, но если вам так тревожно, сходите завтра на центральный пик и поговорите с главой школы. Возможно, он разберется с Ло Хэяном». «Центральный пик?» — взвизгнул Циян, чуть не выронив чашу с рисом, которую собирался перенести с подноса на стол. «Я туда больше не ногой!» Расставив еду, он развернулся и широким шагом вернулся на кухню за чарками для вина. «Получено новое задание. Завтра после полудня встретиться с Му и Сином на территории Центрального пика и поговорить о Ло Хэяне. За выполнение задания вам будет начислено 30 баллов. За невыполнение списано 50». Циян, подпрыгнув на месте, чуть не выронил еще и чарки. «Ты с ума сошла?» — вскрикнул он, направляясь в гостевую комнату. «Система, я тебе тут говорю, что больше видеть не желаю этого безумца, а ты отправляешь меня на Центральный пик поболтать о нем? А если Муисин решит прогуляться на пик мечей, чтобы мы с Ло Хэяном все обсудили при нем, а? Тебе такое в компьютерную башку не приходило?» Циян поставил чарки на стол с такой силой, что чуть не разбил их, а потом полетел в подвал за вином. «Он так не поступит, не переживайте. Если возникнет проблема, я дам вам задание отказаться от встречи с Ло Хэяном». Циян тяжело выдохнул, опершись ладонью о стеллаж, на котором стояли кувшины с вином. «А, даже задание?» Нервный смешок сорвался с его губ. «Может, ты просто сделаешь так, чтобы о моей встрече с Ло Хэяном речи не заходило? М? Это будет куда лучше, чем заставлять меня рвать задницу ради выполнения очередной твоей прихоти!» Шумно дыша, словно разъяренный бык, Циян ждал ответа от системы. Но та трусливо заткнулась. В холодной подземной комнате повисла гнетущая тишина. «Проклятие!» Циян схватил первый попавшийся кувшин с надписью «Вино» и вышел из подвала. Не успел он вернуться в гостевую комнату и поставить напиток на стол, как острый слух уловил звон колокольчика, висевшего на входных воротах. Циян выругался, понимая, что морально не готов встретить гостью. Он сделал глубокий вдох, потом второй, третий, четвертый, пытаясь обрести внутренний покой, и спешно поправил одежды, которые так и не сменил после ночной охоты. И как он мог забыть об этом? Взбешенный, он направился к выходу, попутно отряхиваясь от пыли. Осознав, что почти вышел во двор босиком, Циян вернулся, обулся и, наконец, открыл ворота с натянутой улыбкой, которая выглядела скорее безумной, чем радостной. Но и она быстро померкла, стоило ему увидеть рядом с подругой Мушу. «Какого проклятого духа!» — в ужасе подумал Циян, быстро возвращая на лицо улыбку, теперь уже классическую, вежливую. «Чем обязан?» Ничего другого он придумать не смог, а спрашивать «Мушу, какого демона ты здесь делаешь?» казалось неправильным. «Моя ученица собралась наведаться к тебе, чтобы узнать побольше о врачевании, но я подумал, что ее одиночный визит будет выглядеть невежливо, и решил составить компанию». Как всегда бесстрастно сказал Мушу, глядя на него ясными голубыми глазами. «О, правда?» Циян медленно перевел взгляд на Фэй, которая всем своим видом молила о спасении. «Да, наставник Ю, я хотела поговорить с вами», — запинаясь, пробормотала она. И это звучало даже хуже, чем если бы она произнесла слова твердым и решительным голосом. Циян устало выдохнул в собственных мыслях. «В этой новелле все идет наперекосяк. Что ж, будем разбираться. Проходите в дом. Я как раз собирался поужинать. Составите мне компанию», — сказал он, шире открывая ворота. Когда они пересекли внутренний двор и подошли к открытым дверям, ведущим в гостевую комнату, Циян снял с пояса веер и раскрыл его. Он словно чувствовал, что сейчас будет или обмахиваться, чтобы не задохнуться от волнения, или прятать лицо, чтобы не выдать ложь. Приход Мушу не предвещал ничего хорошего. Циян нутром чуял, что лучший друг что-то заподозрил и желает во всем разобраться. «Подстава!» — подумал Циян, увидев, что на столе стоит кувшин с вином, две чарки, две чаши с рисом и закуски на двоих. «Ты кого-то ждал?» — спросил Мушу, опустив взгляд на посуду. Да, Ло Хаяна». Циян нервно усмехнулся и обернулся на гостей, которые столбами застыли за его спиной. Лицо Фэй стало бледнее мела, а в глазах Мушу заплясали недобрые огоньки, словно он что-то знал. «Я же спас ему жизнь. Мы сегодня встретились на центральном пике, и я предложил вместе поужинать, чтобы он рассказал, как получил травму, а я поведал ему о лечении. Правда, он заранее предупредил, что может не успеть. Думаю, так и случилось». Циян прошел между гостями, чтобы вернуться на кухню за дополнительными приборами. «Присаживайтесь. Принесу еще одну порцию». «Не стоит, я сыт», — сказал Мушу, но Циян проигнорировал его. Проведенного на кухне времени не хватило, чтобы успокоить бешено колотящееся сердце. Циян понятия не имел, чего ожидать от предстоящей беседы. Когда он попытался расспросить систему, та ответила, что тоже ни о чем не знает и не читает мысли господина Му. «Вселенная точно хочет, чтобы я умер», — подумал Циян, возвращая веер на пояс, а потом взял в руки чашу с рисом и пиалы для чая. В гостевой комнате за столом уже расселись гости — элегантный мужчина в серо-лавандовом и его нежная ученица в бело-лавандовом одеянии. Они устроились рядом, плечом к плечу, отдав место напротив хозяину дома. «Угощайтесь», — предложил Циян, пододвигая к ним палочки и чаши с едой. «А это я заберу». Взяв кувшины чарки, потому что они вряд ли сейчас станут распивать вино, он снова покинул гостевую комнату. Вернувшись на кухню, он подвесил над остывающей жаровней котелок с чистой водой. Пока та нагревалась, он откупорил кувшин и принялся пить вино прямо из горла. Прежде чем вода закипела, ему удалось опустошить сосуд наполовину, но облегчения это не принесло. «Поскольку вы вернули себе долю контроля над собственной ци, вам теперь сложнее опьянеть». «Блестяще!» Циян выругался и отставил вино, а потом приготовил чай, взял чайник и покинул кухню. «Так о чем ты хотела поговорить?» — спросил он у Фэй, когда устроился напротив и начал разливать травяной напиток. Мушу с любопытством взглянул на опустившую голову ученицу. Фэй сидела, поджав под себя ноги и сложив руки на коленях, и выглядела так, словно готова превратиться в микроточку, лишь бы исчезнуть из бытия. «Впервые не я буду выкручиваться. Прости, подруга». «Я хотела бы изучать врачевание», — пробормотала Фэй. «Мне кажется, у меня есть потенциал». «Я рад», — ответил Циян. «Мы с наставником мужа обсуждали твой интерес к врачеванию. Мушу, напомни, о чем мы договорились?» Он взял в руки палочки и пару раз постучал ими по столу, чтобы выровнять. «Ни о чем. Кроме того, что ты изъявил готовность пустить Янь Фэй на свой пик, чтобы помочь раскрыть ее потенциал, но при этом не брать в ученицы». Бесстрастно ответил Мушу, а потом поднял пиалу с чаем и сделал скромный глоток. «Хм, верно», — протянул Циян и попробовал рис. Он ожидал, что ему кусок в горло не полезет, но после месяца медитации желудок чуть не взвыл, стоило распаренным зернам с овощами упасть в него. «Что ж, в таком случае мы должны обсудить, в какое время она сможет приходить на пик зелени. Я хочу верить ее Гуюну. Он передаст ей начальные знания, потому что основные занятия она, скорее всего, посещать не успеет». Циян покосился на Фэй, но та послушно молчала. «Хе-хе-хе, а вообще-то ситуация мне на руку. Если Фэй обучится врачеванию, мне не придется таскать с собой Гуюна». От этих мыслей он даже приободрился и положил в рот горсть риса. «Ты прав», — сказал Мушу и сделал еще глоток чая. «Освобождать ее от дел на пике благородства я не намерен. Поэтому, раз уж изъявила желание обучаться новому, придется нести двойную нагрузку». Мушу говорил так же равнодушно, как и всегда. Но Циян услышал в его голосе подавляемые чувства. Вот только какие — понять не смог. «Поделишься со мной ее расписанием, чтобы я примерно наметил, когда Янь Фэй будет приходить сюда?» — невозмутимо спросил Циян, хотя в душе ликовал, ведь если Фэй начнет захаживать к нему на пик, они смогут спокойно видеться. «Ло Хэйян, паршивец, испортил мне весь день!» «Но Мушу, мой любимый лучший друг, все исправил. Спасибо тебе, лучший друг. Ты такой хороший человек, я так тобой дорожу, хоть толком и не знаю», — думал Циян, мысленно положа руку на сердце. «Хорошо, я пришлю письмо». Циян кивнул и продолжил молча есть. Мушу хоть и не был голоден, глядя на него, тоже решил попробовать рис. А вот Янь Фэй не осмелилась и крошку в рот положить. Она выглядела напуганной, и Циян невольно покосился на нее с плохо скрываемой тревогой. И его взгляд, естественно, не ускользнул от Мушу. «Поешь», — велел Мушу, придвинув чашу с рисом ближе к Янь Фэй. «Наставник Ю пригласил нас на совместную трапезу. Невежливо игнорировать его попытки угостить нас». «Простите, наставник Ю, я просто растеряна», — тихо произнесла Янь Фэй, беря палочки. «Ничего. Понимаю, тебе неловко трапезничать здесь с нами, но это даже к лучшему, что наставник Му пришел с тобой. Без него мы бы не договорились об обучении», — сказал Циян, мягко улыбнувшись. С одной стороны, он уважительно отнесся к Мушу, а с другой — напомнил Янь Фэй о том, что теперь она должна выдержать двойную нагрузку. Судя по тому, что она чуть ли не до хруста сжала палочки, такое положение вещей ей не нравилось. Обучение учеников на каждом пике шло с утра до вечера, и даже по выходным они практически не отдыхали. Учеба в школе и университете казалась сущим пустяком по сравнению со школой нефритовой печати. По сюжету новеллы, пик благородства славился самой тяжелой программой обучения, где сочетались умственные и физические нагрузки. Если на пике зелени или литературы ученики уставали только головой, а на пике мечей — телом, то под крылом Мушу утомлялись всецело. Поэтому совмещать занятия на пике благородства с чем-то еще было настоящей пыткой. Циян мысленно посочувствовал Фэй, хотя знал, что она справится. Как-никак, она была автором этой истории и наверняка на всех занятиях чувствовала себя как рыба в воде. «В крайнем случае, если будет приходить ко мне усталая, я просто позволю ей отдохнуть, пока никто не видит», — подумал он, глядя в полупустую чашу с рисом. В прошлой жизни у них случалось много подобных ситуаций. Фэй нередко заглядывала к нему в гости между занятиями, потому что его квартира находилась рядом с их университетом, и в ней коротать время, когда закончится окно, было комфортнее, чем в коридорах корпуса журналистики, где она училась. Она всегда занимала большой диван в его светлой гостиной и либо читала непристойные комиксы, вырезки из которых пересылала Цияну, заставляя того краснеть или закатывать глаза, либо засыпала. Второе случалось чаще. В последний раз он застал ее залитую яркими лучами солнца, от которых ее гладкая светлая кожа сияла. Фэй в тот момент выглядела такой спокойной и расслабленной, что он долго смотрел на нее, не желая будить и отправлять на пары. Конечно, Циян был огорчен, что из-за Мушу им с Фэй не удалось поговорить по душам, но все же радовался, что трапеза прошла именно так. Он подумал, что если бы весь вечер в панике жаловался на Лоха Яна, то к концу дня чувствовал бы себя еще хуже, чем сейчас. Трапеза в компании тех, кто не собирался вредить, помогла ему немного расслабиться и забыться, а перспектива сделать из Фэй лекаря и вовсе казалась подарком судьбы. Ложкой меда, подсластившей горькую пилюлю его жизни. После ужина Циян проводил гостей до ворот и, напомнив Мушу, что будет ждать от него письмо с расписанием Яньфэй, закрыл створку. Потом отправился спать, стараясь не думать о том, что сегодняшний несостоявшийся убийца влезет к нему ночью в дом.